Илана Лип. Карма рода и рождения. 2025 год. Предисловие. Наша жизнь очень сильно зависит от нашего рода и задач, которые возлагает на нас род. Даже если мы по какой-то причине уедем далеко от родственников, постараемся забыть о них, о тех, кто жив, и тех, кого уже нет в живых, мы все равно не сможем полностью избавиться от влияния нашего рода. Родовые программы – это наследственные шаблоны поведения, эмоций и мыслей, передающиеся из поколения в поколение, а также влияющие на наши поступки и решения. Эти программы, связанные с опытом наших предков, проявляются в виде семейных сценариев, традиций, повторяющихся проблем, касающихся финансов и отношений. Проработка и понимание родовых программ может помочь изменить наследственные шаблоны. В натальных картах родителей, детей, родственников всегда можно увидеть взаимодействие одних и тех же планет через разные аспекты. Род и планеты. Первые 7 поколений, начиная от нас, являются очень важными для понимания проблем в роду и проработки кармы. Первое поколение. Первым поколением являемся мы сами. За нас отвечает планета Солнце. Солнце является олицетворением света, радости, жизни, то есть олицетворением нас. Во всяком случае, это то, чем мы должны быть. Второе поколение. Ко второму поколению относятся наши родители. За родителей отвечает Луна. Эмоции, чувства, ум, семейные отношения, ощущение счастья в целом. От родителей передаются ребенку поведение, речь, привычки, манеры, отношения в браке и с другими людьми. Третье поколение. К третьему поколению относятся наши бабушки и дедушки. За бабушек и дедушек отвечает планета Меркурий. Общение, интеллект, логическое мышление, разум. Все то, что нам от них передается. Также от бабушек и дедушек нам передаются таланты, традиции, способности. Четвертое поколение. К четвертому поколению относятся прабабушки и прадедушки. За прабабушек и прадедушек отвечает планета Венера. Любовь, материальный уровень, красота, близкие отношения. Если в этом поколении были хорошие отношения, то и у вас так будет. Считается, что нужно читать молитвы за это поколение, если хотите иметь в своей жизни настоящую любовь и счастливые отношения с любимым человеком. Пятое поколение. Сюда относятся прапрабабушки и прапрадедушки. За прапрабабушек и прапрадедушек отвечает планета Марс. Действие, активность, агрессия, защита. Это защитники рода, способные хранить род, побеждать, завоевывать, добиваться целей. Также эти люди могут быть нападающими агрессорами. Если в вашем роду в пятом поколении были убийцы, насильники, то в вашей жизни могут присутствовать насилие и жестокость. Шестое поколение. За шестое поколение отвечает Юпитер. Мудрость, духовность, глубокие знания, нравственность. Если с шестым поколением хорошо налажена связь, то они притягивают к нам хороших учителей, духовных партнеров и нравственных людей, которые принесут нам благо. Седьмое поколение. За седьмое поколение отвечает планета Сатурн, которая курирует всю карму и отвечает за справедливость. В седьмом поколении находятся два главных предка – матриарх и патриарх. Эти предки очень сильно влияют на наше предназначение и судьбу,